Новый лидер Куклукс-клана. В 1920-е годы радикальная российская группировка Куклукс-клан переживала второе рождение. Первый клан образовался сразу после Гражданской войны в США, но к 1870-м годам его влияние почти прекратилось. В 1915 году вышел фильм Д.У. Гриффита «Рождение нации», где клан был показан героической организацией. Интерес к нему возродился, и в том же году проповедник Уильям Симмонс основал новый клан. Симмонс и его друзья забрались на гору Стоун в Джорджии. На вершине Симмонс сжег крест и объявил себя имперским волшебником невидимой империи Куклукс-клан. К 1922 году клан насчитывал немалое число сторонников и стремился проникнуть во все сферы жизни белых американцев. Существовали специальные клановые свадьбы, крещения и похороны, клановые пикники и прогулки. Появлялись ответвления, такие как клан младших или LOTI, L-O-T-I-E, Ladies of the Invisible Eye, женщины незримые сторожихи. В последней группе ревниво следили за нравственностью окружающих женщин. Один из широко известных случаев – в Форт-Уорте, штат Техас, члены LOTI избили плетью мать, которая, как они считали, плохо влияла на дочь. В какой-то момент лидерство Симпсона в клане поставили под сомнение. В ноябре, во время клана вакации Дня Благодарения, клан все еще любил выдумывать вычурные слова на «К». Симмонса отстранил от должности зубной врач из Далласа по имени Хирам Уэсли Эванс. Под властью Эванса, взявшего себе титул имперского волшебника, организация продолжала расти. В отличие от прежнего клана, который опирался на поддержку лишь побежденного юга, в нынешние входили люди не только с юга, но и со среднего запада и с запада. Второй клан был, к тому же, антикатолическим, антисемитским. Как показал рейд в Инглвуде, слушай главу «Август», организация также недолюбливала бутлегеров. Но, как и оригинальный клан, его последователи прежде всего нападали на афроамериканцев. Суд Линча стал до ужаса привычным событием. По сведениям университета Тасгики в Алабаме, к концу десятилетия количество случаев значительно уменьшилось. 61 в 1920 году до 10 в 1929 году. Однако в 1922 году произошло целых 50. Республиканский политик Леонидас К. Дайер представил Конгрессу законопроект против суда Линча. В январе 1922 года Палата представителей проголосовала за него с большим перевесом, но в конце года законопроект потонул в Сенате. Демократы-южане отказались его принять. Две последующие попытки в этом десятилетии не принесли успеха. Чернокожие продолжали гибнуть от рук озверевших белых.